Глава 5.1. Настя. После подписания документов и получения расчета я зашла на склад, чтобы сдать форменный брючный костюм, который выпросила в свою последнюю смену. Косые взгляды бывших коллег и перешептывание за спиной окончательно выбило из колеи, поэтому я торопилась уладить все формальности. Поспешно проверив карманы, выудила свой рабочий блокнот, пару конфет, которые таскала с собой почти всегда, и пластиковую карточку. Не глядя, сунула все это в рюкзачок и, сбивчиво попрощавшись, покинула больницу. Утром, торопясь на работу, я даже не успела предупредить Таню. Сейчас домой спешить не хотелось, и, пройдясь по улице, я свернула в ближайший парк. Побродила по полупустым аллеям и, сев на лавочку, тяжко вздохнула. Воспаленный мозг никак не хотел анализировать события последнего часа. Просто не верилось. Обиды и боль душили, изливаясь слезами, которые я почти не замечала. Вытащив блокнот, пролистнула несколько страничек, исписанных фамилиями пациентов и названиями прописанных им препаратов с указанием дозировки. Закусив губу, вырвала все исписанные страницы и, измельчив, швырнула в урну. Туда же полетел ставший бесполезным, порядком отощавший блокнот. Сунула в рот конфету и только сейчас обратила внимание на карточку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся визиткой. Перевернув, прочитала имя и, не поверив своим глазам, ахнула. Понятия не имею, когда Сергей успел сунуть мне в карман свою визитку, но подозреваю, что это случилось, когда я уснула в его палате. Случайно или нет, но сейчас моя находка виделась мне большой удачей, ведь если я объясню Сергею, что случилось, он обязательно поймет и поможет. Он вроде обещал, и я ему, похоже, понравилась. Выудив из рюкзачка свой телефон, поспешно набрала заветные цифры и, слушая длинные гудки, нервно выдохнула. «Слушаю», — раздался хрипловатый голос, а я чуть не взвизгнула от радости. «Сергей, здравствуйте, это Настя!» — взволнованно выпалила я и, помявшись, нерешительно добавила. «Я звоню, чтобы извиниться и объяснить». «Ванилька?» — удивленно перебил он и, помолчав, хмыкнул. «Знаешь, меня иногда, конечно, динамили, но чтобы так радикально, еще ни разу». «Вы не поняли», — смутилась я. «Это было недоразумение, и я не...» «Недоразумение», — хохотнул Сергей и, засопев, прорычал. «Мое нахождение в этой больнице — вот что было недоразумением. Что повелся на твое смазливое личико — это недоразумение. А все остальное... Ты меня чуть не угробила, ты в курсе?» «Извините», — пролепетала задушенно. «Извиню, но при одном условии», — усмехнувшись, проурчал он. «Ты со мной переспишь и считай квиты. Только на моей территории и на моих условиях. И столько раз, сколько я посчитаю нужным». «Да как вы можете?» Задохнувшись от возмущения, ахнула я. «Могу», — уверенно подтвердил он и, повысив голос, добавил. «Потому что хочу. А я не привык отказывать себе в чем-либо. Ну так как?» «Нет», — уверенно ответила я, а он лишь хмыкнул. «Ну, это твой выбор. Счет пришлю после выписки», — холодно подытожил он и, громко вздохнув, намекнул. «Но ты все еще можешь передумать. Мой номер у тебя есть». «Но...» «Жду твоей капитуляции, Ванилька. А ждать я умею, хотя не очень люблю. Учти это». Не дав мне даже ответить, он прервал звонок, а я замерла, ошарашенно глядя на потухший экран мобильника. Никогда не чувствовала себя настолько униженной. Первым порывом было пойти в полицию, но, взвесив свои шансы на успех, передумала. Прекрасно понимала, что доказательств своей непричастности не имею, а злить бывшую начальницу чревато более серьезными последствиями. Она все еще могла пойти на попятную и подать встречное заявление о краже кольца. Тогда мои действия будут расценены как попытка подставить ее, чтобы избежать ответственности. Немного успокоившись, пошла к ближайшему киоску и, скупив несколько газет, отправилась домой. Бабушка не настаивала, но ежемесячно я отправляла ей деньги, ведь мой брат только что перешел в 11 класс, а значит, менее чем через год встанет вопрос о его поступлении. Вешать эти хлопоты на бабушку я не хотела. Таня встретила растерянным взглядом и неизбежными вопросами. «Уволили все-таки», — проворчала она и, накрыв крышкой готовящийся омлет, вздохнула. «Вот ведь гадство! Не расстраивайся, найдешь место получше». «По статье», — коротко дополнила я и, швырнув на стол стопку газет, грустно усмехнулась, перечисляя. «Уволена по статье, премию не начислили, еще и оплата счета за лечение пострадавшего пациента на меня ляжет». «Но ты же не виновата!» — возмутилась Таня и, уперев руки в бока, рявкнула. «Почему главврачу не пошла?» «Он родственник жертвы», — покачав головой, сообщила я и, нахмурившись, пробурчала. «Сколько шансов, что он за меня заступится или хотя бы выслушает?» «Ноль», — честно подтвердила мои предположения подруга и, выключив плиту, предложила. «Давай помогу обзвонить работодателей». «Спасибо», — поблагодарила я и, поставив чайник, созналась. «Не особо верю, что меня возьмут в одну из больниц». «Не пессимизди», — пихнув меня локтем в бок, мурлыкнула Таня. «Прорвемся». После перекуса мы засели за обзвон подходящих вакансий, а потом и просто всех больниц в городе. Но через час с небольшим стало ясно, что мои опасения подтвердились. Узнав предысторию моей трудовой деятельности, мне либо сразу отказывали, либо просили скинуть резюме на электронную почту и обещали позвонить, что, собственно, тоже равнялось отказу. «Может быть, сиделкой попробуешь?» – осторожно предложила Таня. «Там тоже просят рекомендации или характеристику», — устало вздохнула я и, отложив последнюю исчерканную газету, притворно-беззаботно отмахнулась. «Я что-нибудь придумаю. Не трать время, у тебя своей работы хватает». «А если найти этого пациента?» — помявшись, намекнула она. «Уже нашла», — горько усмехнулась я. «И?» — предложил загладить вину в горизонтальном положении. «Чего?» Нараспев протянула Таня и, нахмурившись, прорычала. «Не вздумай!» «И не собиралась?» — опешив, промямлила я. «О, тебе звонят!» — протягивая телефон, воодушевленно выпалила подруга, ободряюще добавив. «Может, по вакансии?» «Нет, это Лена!» — удивленно отозвалась я, тут же принимая вызов. «Настёна, прости, если беспокою!» — тихо затараторила Лена. «Ничего!» — успокоила я и, хмыкнув, призналась. «Пару сотен звонков по вакансиям я уже сегодня сделала. Так что времени вагон». «Брось это гиблое дело», — отрезвляюще посоветовала она и, помолчав, добавила. «Не пытайся. Мегера постаралась, чтобы тебя нигде не взяли». «Да я уже поняла», — грустно вздохнув, пробормотала я. «Настя, не расклеивайся», — таинственно зашептала Лена и, помявшись, выпалила. «Нашла я тебе работу, только... сейчас не могу говорить. Забегу вечером и все расскажу».